Вторник, 17 июня, 20:30. Харверстехуде, Гамбург. Миниатюрная, хорошенькая Анна Вольф, энергичная и кокетливая брюнетка, больше напоминала секретаршу или парикмахершу, чем комиссара уголовного розыска. Всегда ухоженная, с броским, но искусным макияжем, она в 27 лет казалась старшеклассницей, еще и поэтому для многих было большим сюрпризом, когда она вдруг вынимала полицейскую бляху. А профессию Пауля Линдемана, казалось, даже в бане можно было угадать, настолько он выглядел как полицейский. Отец Линдемана, как и отец Вернера Мейера, служил в речной полиции. Пауль был простодушный, честный малый, исполнительный и аккуратный, немного консерватор. Фабель любил этот тип истово-педантичных лютеран, хотя и посмеивался над их неспособностью подстраиваться под веяние времени. Пауль Линдеман даже внешне выглядел так, как молодой человек, точнее, как молодой полицейский, его возраста в 1950-е или 60-е годы. Фабель нарочно часто давал Анне и Паулю общее задание. Они были противоположны по характеру и образу мышления, как говорят англичане, мел и сыр. А Фабелю нравилось сочетать людей, которые на все смотрят разными глазами и поэтому на пару видят больше. Это очень помогает делу. Пауль и Анна — лед и пламень, чинность и задор — несколько месяцев не могли привыкнуть друг к другу и вздорили на каждом шагу. А потом так притерлись, что стали не разлей вода и отлично дополняли друг друга. Это был маленький тайный успех Фабеля. Он надеялся точно так же свести в одну упряжку Марию и Вернера. Эти пока ерепенились и не находили общего языка, однако и у них был большой потенциал. Этим вечером Анна и Пауль молчком дулись. Фабель был им больше, чем просто начальник. Терпеливый и умный наставник, он взял их к себе в комиссию по расследованию убийств, поставив на хорошую ступеньку для грядущей карьеры. Оба немного романтизировали гаупткомиссара и были смущены, видя его беспомощным на больничной койке. Их естественным желанием было немедленно кинуться на поиски его обидчика. Однако Фабель поручил им нудное дело следить за надменным придурком Максвином, британским Яппи. На углу улицы, где жил Максвин, неподалеку от его дома, стоял табачно-газетный киоск, где продавали и кофе, который можно было выпить стоя за одним из четырех высоких столиков. Анна заканчивала уже третью чашку крепкого черного напитка, не забывая поглядывать на Максвейновский подъезд и выезд из его подземного гаража. От киоска было отличное обозрение, и в случае чего Анна могла связаться по рации с Паулем. Тот сидел в машине в квартале отсюда и мгновенно подобрал бы ее. Стемнело. И Анна уже жалела, что выпила от нечего делать столько кофе. Теперь она после смены всю ночь не сомкнет глаз. Хмурый, скучающий Пузан за стойкой не обращал внимания на единственную клиентку, однако оживился, когда к его киоску подошла троица бритоголовых. Они купили сигареты. Жирный владелец явно что-то тихонько сострил насчет чернявой девушки, пьющей у него уже третью чашку кофе. Бритоголовые заржали и повернулись в ее сторону. Анна встретилась с ними взглядом и не отвела глаз. Почувствовав вызов, троица двинулась к ней. Один массивный, прыщавый, с бычьей шеей впереди, двое за ним. — Чего одна, подруга? Трахнуться не с кем. Анна не удостоила бритоголового хама с бычьей шеей ни ответом, ни взглядом. Тот оглянулся на товарищей и хохотнул. «Я добрый», — сказал он. «Все, что у меня в штанах, твое, малышка, только попроси». «А много ли у тебя в штанах, герой?» Анна насмешливо хмыкнула, по-прежнему не глядя на наглеца. Я на корнишоны не западаю. Товарищи Бритоголового покатились со смеху. Он помрачнел, шагнул к Анне и цапнул ее за грудь под кожаной курткой. «Сейчас я тебе покажу, тёлка, велик ли мой огурец!» Не успела напомниться, как Анна левой рукой с силой сдавила его яички, а правой ударила в нос. После удара правая рука тут же полетела вниз к кобуре под курткой, и дуло пистолета уперлось в прыщавую щеку Бритоголового. Его товарищи остолбенело наблюдали за происходящим. «Ну, бычья шея!» «Не прошла охота трахнуться с глупой тёлкой?» — сделанным кокетством сказала Анна почти в ухо Бритоголовому, который сложился пополам от боли и унижения. Парень испуганно таращился на нее. Вон налетел совершенно чокнутая баба. Анна повела дулом пистолета в сторону двух его застывших в растерянности товарищей. — А вы, мальчики, может, у вас есть желание перепихнуться по-быстрому? Мальчики попятились, развернулись и пустились на утек. Анна пощекотала Бритоголового дулом по щеке. Из его носа текла кровь. Анна сделала обиженное личико. «Никто не хочет вставить бедной девочки», — сказала она и добавила интимным шепотом. «Может, твоим корнишончиком воспользоваться? Или оторвать его к чертовой матери?» Бритоголовый энергично замотал головой. Анна посерьезнела и, сузив глаза, отчеканила. «Если я когда-либо узнаю, что ты снова приставал к женщине подобным хамским образом, я тебе лично яйца докручу. А узнавать я мастер. Где твое удостоверение личности?» Парень выхватил из кармана бумажник и вынул из него паспорт. Анна выпустила его полураздавленные яички. «Ладно, Маркус Шлихтман, адресок твой я запомнила. Будешь плохо себя вести, приду и еще поиграю с тобой». Она наклонилась к его окровавленному лицу и прошипела: «А теперь проваливай!» Она бросила паспорт на асфальт. Парень, кряхтя и держа руку на пахе, поднял его и торопливо захромал прочь. Анна спокойно вложила пистолет в кобуру. «А у тебя какие проблемы, любезный?» — спросила она пузана за стойкой, навешивая на лицо невинную улыбку школьницы. Тот замотал головой и примиряюще поднял руки. — Все тип-топ, фрейлин. — Тогда давай еще чашку кофе. Анна быстро посмотрела в сторону Максвейновского дома. Свет в его квартире погас. Она выхватила рацию. — Пауль, у Максвейна не горит свет. «Я его случайно не зевнула?» «Нет, я не видел, чтобы он выходил или выезжал». В этот момент из подземного гаража вынырнул серебристый Порше. «Его машина! Пауль, подбирай меня, шевелись!» Через несколько секунд она уже сидела в стареньком «Мерседесе», который использовали группы наблюдения. Под обшарпанным капотом скрывался переделанный двигатель, дающий машине повышенную скорость и выносливость во время погони. На простоватом лице Пауля играла насмешливая улыбка. «Что тебя так забавляет?» — настороженно спросила Анна. «Опять устроила спектакль?» «Не понимаю, о чем ты. Лучше за дорогой следи. Не дай бог упустим». Пока я стоял у обочины, по улице пробежали двое бритоголовых, неслись, словно за ними черт гнался. «Ты к этому не имеешь никакого отношения?» «Да отстань ты!» «Знать не знаю, кто там бежал и почему. Я спокойненько пила кофе и никого не трогала». Они остановились перед светофором. От серебристого Порше их отделяло две машины. Рядом прошел бритоголовый парень с разбитым носом. Анна помахала рукой. Он выпучился на нее и побежал со всех ног прочь. Анна послала ему вслед воздушный поцелуй. Когда машина тронулась, Анна со смаком повторила. Я спокойненько пила кофе и никого не трогала. Пожалуйста, будь осторожней, что за детские выходки? Рано или поздно налетишь на действительно крутых ребят. Я могу за себя постоять. И кончится тем, что кто-нибудь пожалуется на угрозы или грубое обращение. Вот тогда попляшешь. Сама знаешь, на чьей стороне закон. Анна только рассмеялась и показала Паулю, что нужно сворачивать налево. У Максвейновского Порше мигал указатель поворота. Какой уважающий себя поганец-неонацист признается публично, что ему дала под зад какая-то жидовка? А если и осмелится, его в любом суде засмеют. Пауль покачал головой. Он знал, что Анна из семьи чудом выживших гамбургских евреев, которых два последних года войны героически прятала в своем доме одна немецкая семья. И Анна выросла с убеждением, что добро должно быть с кулаками. Еще школьницей освоила приемы карате, потом многому научилась за 3 года службы в израильской армии. Небо стало еще темнее. Порше вывел их на Халлерштрассе. Здесь стояли ряды муниципальных многоэтажных домов с социальными квартирами для малоимущих. Такие же дома, построенные англичанами, можно увидеть в Лондоне, Бирмингеме или Глазго. После Второй мировой войны в них были казармы англо-канадских оккупационных войск. Потом эти здания отошли городу. В них живут в основном иммигранты, и именно здесь всяческим мафиям проще всего вербовать будущих бойцов. Максвейн миновал парк Штерншанцен и выехал на Шанценштрассе. «Спешит в Санкт-Паули?» — вслух подумала Анна. «Где мы нашли вторую жертву?» — заметил Пауль. «Но сегодня он едет, скорее всего, просто гульнуть». Казалось, Санкт-Паули, дремавший весь день на солнце, аккумулировал его энергию и теперь щедро разбрасывал со светом. Все горело, кипело, двигалось. Здесь мюзиклы, там торговля сексом. Десятки знаменитых на всю Европу ночных клубов, где развлекаются туристы и богатые бездельники со всех концов света. Даже в эту будничную ночь, со вторника на среду, в Санкт-Паули будут пить и танцевать до рассвета, приводя в бешенство трудолюбивых бюргеров. Максвейн въехал в многоэтажную стоянку на площади Шпильбуден. Пока Пауль искал место для парковки на улице, Анна подкарауливала англичанина у выхода из здания. Когда тот направился в сторону Фридрихштрассе, Пауль подхватил Анну под руку, и, привычно изображая парочку, они последовали за ним. На площади Ганса Альберса Максвейн нырнул в дверь дорогого клуба. Дюжие охранники приветливо кивнули ему и поздоровались. «Проклятие!» — воскликнула Анна. «Что делать?» «Даже не знаю». «Внутри, наверное, черт знает сколько народу. Пока мы его там будем искать, он может запросто уйти. А если будем маячить на пустой площади, заинтересуются дуболомы у двери. Подождать вон в том скверике. Если там засидеться, тоже обратим на себя внимание. Вот что, рискнем зайти внутрь. Будем искать поодиночке. Встречаемся тут, на площади, через 15 минут. Договорились?» Анна кивнула и пошла первой. Но у двери на плечо ее кожаной куртки, вызвавшей кривые ухмылки охранников, легла могучая рука. Реакция Анны была мгновенной. Она схватила руку охранника и выломила его большой палец к запястью. Он громко ойкнул, удивленно глядя на собственный палец, который оказался таким поразительно гибким. «Ручонки не распускай», — сказала Анна медовым голоском. Второй охранник рванулся к ней, однако дорогу ему заступил Пауль с полицейской бляхой в вытянутой руке. Второй охранник досадливо крякнул и распахнул дверь перед Анной. Она отпустила большой палец первого охранника и спокойно прошествовала внутрь. «Сердитая дамочка», — сказал Пауль охранникам, — «но уже лечится, и скоро будет совсем паинькой». В одиночку посмеявшись над собственной шуткой, он последовал за Анной. Слышная на улице глухая пульсация басов оказалась оглушающей музыкой удары, которые отзывались в животе. Бесновались огни цвета музыки и лазерные лучи. В огромном зале танцевали сотни людей. В конце недели толпа будет еще гуще. Сегодня, пусть и медленно, все-таки можно было пересечь танцплощадку из конца в конец. А вот найти в этой массе определенного человека... Анна в растерянности повернулась к Паулю. «Что делают первым делом, когда заходят в ночной клуб?» — спросил он. «Берут что-нибудь выпить». Пауль кивком показал на стойку в дальнем конце зала. Они разделились, и каждый вдоль своей стены направились к подковообразному бару. По пути они высматривали Максвейна. Пауль знал, что у него и в штатском деревянный вид. Таланта следить, не бросаясь в глаза, он был лишен начисто. А в ночном клубе среди пестро и свободно одетых или полураздетых отвязных завсегдатаев чопорный вид Пауля был занозой в любом глазу. Поэтому он по-умному сразу забился в самый темный угол бара и оттуда с кружкой пива в руке наблюдал за танцплощадкой. И не мог не залюбоваться тем, как работает Анна. Со стороны казалось, что она кайфует от атмосферы и балдеет от музыки. Даже ее малоуместная кожанка не мешала девушке слиться с толпой. У бара она почти столкнулась с Максвейном. Он сидел рядом с двумя блондинками, которые восторженно смотрели ему в рот и смеялись каждой его шутке. До сих пор Анна видела англичанина или издалека, или на копии его паспортной фотографии. С близкого расстояния он поразил ее своим обаянием. Решительное лицо, красиво очерченные скулы, очень мужской подбородок и дивные зеленые, истинно изумрудные глаза. Эти глаза гипнотически притягивали, и Анна совершила ошибку, задержала на нем взгляд так долго, что Максвейн ощутил его и поднял свои изумруды на нее. Анна тут же отвела глаза, но про себя ругнулась. Контакт вышел неожиданный и слишком плотный. Она пошла дальше и, заметив Пауля у стойки, одними глазами показала ему, где сидит Максвейн. Потом села и небрежно покосилась в сторону объекта наблюдения. Тот пристально смотрел на нее. Взгляд Анны скользнул дальше. Теперь она больше не имела права переглядываться с Паулем. Это будет замечено. Добрую минуту девушка с блуждающей улыбкой оглядывала танцующих. Только после этого она решилась опять посмотреть в сторону англичанина и с ужасом обнаружила, что тот продолжает пожирать ее взглядом. Блондиночки рядом с ним что-то щебетали, но он слушал их рассеянно, глядя только на Анну. «Черт побери», — подумала она, — «этот гад раскусил меня. И как он умудрился меня засечь?» На губах Максвина играла знающая, насмешливая улыбка. Теперь придется передать ведение операции Паулю и уповать на то, что он справится в одиночку, а ей надо звонить в управление и вызывать себе замену. Анна едва не скрежетала зубами от злости. Во второй раз запорола внешнее наблюдение. После больницы Фабеля будет ждать неприятный сюрприз. Его ученица снова села в лужу. Дала себя засечь. Улыбка на лице Максвина ширилась и ширилась. И вдруг до Анны дошло, да не расколол он меня просто клеит. Она почти машинально ответила улыбкой. Максвейн что-то сказал блондинкам, отчего те сразу надулись, но он извинился жестом и решительно зашагал в сторону Анны. Господи, хоть бы прямолинейный Пауль не кинулся ему наперерез. Она подозвала бармена и заказала мартини. В этот момент за ее спиной раздался мужской голос. «Вы позволите вас угостить?» Она оглянулась. У Максвейна и голос был приятный. «С какой стати?» Нейтральным тоном осведомилась Анна. За плечом Максвейна возник Пауль. Ничтожным движением глаз она отослала его прочь, тот, слава богу, понял и отошел. «Мне было бы приятно вас угостить», — настаивал Максвейн. Анна пожала плечами и позволила Максвейну заплатить за нее. Она старалась держаться совершенно естественно, при этом лихорадочно соображая. Внешнее наблюдение могло вот-вот превратиться в операцию под прикрытием. Но к роли подсадной утки она не была готова. К тому же ее подстраховывал лишь Пауль. Он, конечно, парень надежный, однако его одного недостаточно. Потенциальных неприятных случайностей слишком много. И если Максвейн действительно серийный убийца, который потрошит женщин, то она здорово рискует. Как бы не заиграться. Лениво потягивая коктейль, Анна тщательно следила за дыханием, дыши медленно и ровно, он не должен заметить смятение. «Я вижу вас здесь в первый раз», — произнес Максвейн. Анна повернулась к нему с насмешливой улыбкой. «Это самое остроумное, что вы можете сказать?» «Я не пытаюсь острить, я просто разговариваю, а не собираю очки заготовленными смешными фразами». Теперь Анна, наконец, различила легчайший иностранный акцент. Он говорил на идеальном немецком языке, и акцент только придавал шарма его голосу. «Вы иностранец?» — спросила она в лоб. Максвейн рассмеялся. «А разве так заметно?» «Да, заметно», — сказала Анна, делая еще глоток. От волнения ее голос звучал несколько враждебно. Максвейн почти по-детски обиделся. «А, не по нраву!» — почти злорадно подумала она. Сосредоточенная на опасности и предстоящем решении, она не задумывалась, понравился бы ей англичанин в другой ситуации или нет. Сейчас она просто констатировала, что Максвейн явно не привык к женщинам, которые не западают на него с первого же слова. Улыбка соблазнителя слетела с его лица. Он вежливо оскалился и сказал: «Что ж, наслаждайтесь вашим мартини, извините, что побеспокоил», и пошел прочь. «Вот тебе раз», — мелькнула в голове Анны, — «и что теперь? Не бежать же за ним? С другой стороны, не могу же я остаться и танцевать с ним всю ночь. Думай, детка, думай». «Я буду здесь в пятницу вечером, если вы захотите еще раз угостить меня», — бросила она вдогонку Максвейну. Приблизительно в половине девятого. Насчет пятницы она, похоже, заглупила. Может, типы вроде Максвейна признают только стремительные победы, и ей стоило сказать «завтра вечером»? Но если Фабель и разрешит ей подобную операцию, то, разумеется, не с налета. Потребуется все спланировать, выделить группу поддержки и так далее. Максвейн обернулся и наградил ее широкой улыбкой. «В пятницу буду непременно. Хотя я и сегодня здесь. К сожалению, у меня сегодня мало времени», — сказала Анна. «Ладно, в пятницу в 8:30». Однако он не двигался с места. Анна залпом допила мартини, бросила с игривой улыбкой. «Тогда до скорого» — и пошла прочь. Она чувствовала на спине взгляд Максвейна. В толпе они встретились глазами с Паулем, и девушка скорчила страшную мину «не вздумай подходить». Пауль, к счастью, опять правильно ее понял. Проходя мимо, он просто незаметно сунул ей в руку автомобильные ключи. Анна просидела в «Мерседесе» 2 долгих часа, прежде чем на площади появился Максвейн. На его руке висела высокая, привлекательная блондинка, которая что-то шептала ему в ухо и хихикала. Они останавливались, чтобы поцеловаться через каждые 10 шагов. «Ах, коварный!» — вслух сказала Анна самой себе. «Уже обманывает меня с другой». В сотни метров за парочкой шел Пауль. Несмотря на поздний час, на площади было достаточно многолюдно. Они находились в самом сердце гамбургской ночной жизни. Анна съехала с кресла почти на пол, когда Максвейн и его девица проходили в нескольких шагах от Мерседеса. Когда они исчезли в гараже, Пауль быстро юркнул в машину, чтобы посоветоваться. «Что мне делать? Подниматься за ними? Нет, можем потерять их на выезде из гаража. А нам непременно нужно удостовериться, что его девица благополучно вернется домой, целой и невредимой». Пауль тяжело вздохнул. «Да. Погано все повернулось. Теперь ты больше не сможешь работать в наблюдении». «Ну, я бы не спешила говорить, что это полный провал», — ответила Анна с гордой улыбкой. «Я назначила ему свидание».